Глава 10. Но улыбался он недолго. Стоило ему разглядеть мое лицо, как уголки губ поползли вниз. В глазах мелькнула сначала брезгливость, а после и вовсе жалость. Вот чего-чего, а этого я не любила никогда. Сделав вид, что не заметила смены эмоций на его симпатичном лице, спокойно ответила. «Доброе утро, сэр-гвардеец. Меня зовут Эль Глория Менес». Но договорить мне не дали. Послышался топот, и к двери подбежали еще трое человек. «Доброе утро, Эль Глория!» Из-за спины гвардейца вынырнул запыхавшийся доктор Эл Томас Питерстон, собственной персоной, в сопровождении еще двух стражей порядка. Они все имели вид несколько потрепанный, словно сильно спешили и страшно опаздывали. «Я свой саквояж забыл в наемном экипаже, вот пришлось за ним побегать. Но без помощи молодых людей... «Уехал бы мой чемоданчик в дальние дали», — добавил мужчина, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Все в сборе», — окинул их строгим взором тот, кто даже не счел нужным представиться и, словно вспомнив о правилах приличия, обернулся ко мне и, слегка поклонившись, сказал. «Позвольте представиться, Эль Глория. Капитан Себастьян Брок». «Как же вы вовремя!» Меня грубо оттолкнули от двери. Валерия имела вид растрепанный и встревоженный. Интересно, о чем она думает? Догадалась ли? «Проходите в дом, я хозяйка, госпожа Валерия Менес. И у нас беда. Мой супруг пропал. Прошу вас, отыщите его». Правдоподобный всхлип и не менее трагичное заламывание рук. Не зная я эту женщину, то точно бы поверила. Мужчины растерялись. Как не посочувствовать хрупкой беззащитной женщине? Вот они и посочувствовали. Все, кроме Эл Томаса. «Госпожа Валерия, вашего супруга я видел вчера во второй половине дня. Он был у меня на приеме. Я лично провел обследование, подлечил его и выписал лекарства». С каждым его словом лицо мачехи вытягивалось все сильнее. «И в данный момент, насколько мне известно, Эл Патрик в полной безопасности». Вопросительный взгляд в мою сторону. За ним на меня посмотрели и все остальные. Гвардейцы заинтригованы, а Валерия ненавидяща. Явно догадалась, что дело попахивает весьма неприятно и может иметь крутые последствия. В первую очередь для нее. Но нужно отдать ей должное. Она быстро взяла себя в руки, нацепив на лицо непроницаемую маску. «Да, все в порядке, Эл Томас. Отец в надежных руках и в скорости прибудет на место и обязательно отправит мне письмо о своем состоянии». Спокойно ответила я. «Мы прибыли по донесению доктора Эл Томаса», — заговорил капитан Брок, нарушая повисшую напряженную тишину. «Прошу вас, созовите всех домочадцев для беседы. Есть ли у вас кабинет, госпожа Глория? Думается мне, там было бы удобнее. Но если нет, мы можем постоять и здесь». «Глория, сопроводи господ в библиотеку», — не глядя на меня, скомандовала она. «А я схожу за сыном». Гордо и надменно, как королева Севера, мачеха, резко развернувшись, принялась неспешно подниматься по лестнице на второй этаж. «Простите, госпожа Менес», — окликнул ее капитан, улыбнувшись в светлые аккуратные усики. «Позвольте, мой помощник составит вам компанию, дабы уберечь вас от необдуманных поступков. Поверьте, пока мы не разберемся во всем, что произошло, каждый член семьи останется под наблюдением». Валерия негромко фыркнула на заявление Брока и, даже не обернувшись, продолжила подъем. Следом за ней отправился один из мужчин. А я более уважительно глянула на красавчика. Хотя он делает свою работу, все просто и понятно для него. Я бы так ее и отпустила, наверное. Едва заметно нервничая, провела людей в библиотеку. Как дело обернется? Получится ли у нас с доктором уличить мачеху во лжи? Неизвестно. Прикоснувшись к бронзовой ручке, почувствовала привычное тепло. Артефакт признал во мне хозяйку. Затем тихо щелкнуло, и дверь с негромким скрипом отворилась. Гости один за другим втянулись в полупустое помещение, изумленно оглядываясь. Мебели в библиотеке практически не было, кроме старого стола у стены и длинного потрепанного дивана подле него. Но не бедность обстановки привлекла внимание, вовсе нет. Книги на полках впечатляли своим количеством, а некоторые и древностью корешков. Мачеха ни одной из них не продала. Память Глории услужливо подсказала. Каждый фолиант привязан к своему хозяину, Эл Патрику. И пока он жив, и пока он лично не продаст их, утащить книги из этого дома просто невозможно. «Присаживайтесь», — пригласила я их, кивнув на диван. А для себя подтащила старый стул с шатающейся спинкой. Поставила его напротив столь долгожданных гостей. Присела, расправила платье и задумчиво посмотрела в окно. Ничем не занавешенное. Вид неухоженного сада удручал. «Эль Глория», — обратился ко мне капитан, отвлекая от созерцания двора. Его глаза были серьезны, а вид сосредоточен и даже хмур. «Почему вы не оставили Эл Патрика здесь, в городе? Было бы гораздо проще, если бы мы могли с ним пообщаться лично». В тот момент не подумала об этом. Спешила отправить его к дедушке. Эл Марику грозит опасность. Хотела успеть. И я не уверена, что здесь папа сможет чувствовать себя в полной безопасности. Женская интуиция? Предчувствие? Не знаю, как объяснить. Но чувствую, что поступила правильно. «Ясно», — вздохнул мужчина. «Эл Патрик — старый знакомый моей бабушки. Он когда-то, очень давно, подарил ей совершенно необыкновенные часы, которые подняли ей настроение в период сильной печали. Считаю делом чести довести ваше дело до конца». «Благодарю», — кивнула я благодарно. «Как вы себя чувствуете, Эль Глория?» — спросил доктор. «Вроде хорошо, Эл Томас», — вздохнула я. «Чуть тянет в груди и ноет руки, особенно правая». «Ваши маг-каналы еще не зажили полностью. Вам сейчас нужен покой, а не вот это вот все». Качая головой, заметил он. «Как разберемся с делом вашего отца, позвольте, я вас осмотрю». «Мне нечем вам». «Бросьте, Эль Глория. Неужто я такой корыстный, по вашему мнению?» Обезоруживающе улыбнулся мужчина. «Вот мир не без добрых людей, в который раз убеждаюсь. Эл Патрик, тогда не откажите в ответной услуге. Библиотека моего отца просто невероятна, и с моего разрешения вы можете взять несколько книг для чтения». Эл Томас сначала недоверчиво на меня посмотрел, а потом не выдержал и вскочил, эмоционально всплеснув руками. «Конечно, я не откажусь от вашего щедрого предложения, Эль Глория. Кто ж в своем уме откажется-то? Только не я». На моих губах сама собой расцвела улыбка. Настолько мужчина выглядел воодушевленным. «Значит, договорились». Подмигнув ему, встала. Послышались шаги, и в дверь твердой походкой вошел Кассий. На удивление он был трезв, как стеклышко. За ним Валерия, и в самом конце в библиотеку шагнул давешний гвардеец. Он плотно прикрыл за собой дверь и замер рядом с ней, положив руки на эфес короткой сабли, висевшего у него в ножнах, прикрепленных к ремню. Капитан уже стоял подле письменного стола и, приглашающе кивнув на диван, заговорил. «Доктор Эл Томас Питерстон еще вчера отправил в отделение МГП Макпол письмо с маг-печатью, подтверждающее все им написанное, что Эл Патрик Менес в течение долгого времени принимал вещество под названием Альбиделла. Как вы все знаете, этот препарат запрещен для повсеместного использования. Применять его в лечебных целях могут только целители. И выдается он также только им». «Я не знала ничего об этом!» — вскричала Валерия. Глаза мачехи мгновенно наполнились прозрачными слезами. Нижняя губка задрожала. Откуда-то в ее руках возник белый кружевной платочек, который она картинно приложила сначала к глазам, а потом и к носику. «Быть того не может! Но Патрик пил! Ему всегда доставляли одно и то же вино! Может, там эта отрава и присутствовала? Нужно срочно допросить поставщика!» «Эти бутылки, Валерия, каждое утро к нему приносили именно вы!» Негромко, но твердо произнесла я. «Лично видела!» В голубых глазах женщины вспыхнула такая ненависть, что я на мгновение испугалась, как бы не кинулась на меня с кулаками. «Сейчас я точно не боец!» «Мы во всем разберемся, Эль Глория!» Продолжил спокойно, безэмоционально говорить Брок. «Ганс, Верн, проверьте жилые комнаты в доме. Дозволяю использовать артефакты поиска. Госпожа Валерия, вы обязаны открыть им все двери. На вас завязаны, как на хозяйку, все ручки-артефакты». Я же следила за Кассием. Тот был необычайно бесстрастен и уверен в себе. Он сидел, развалившись на диване, и с полуулыбкой разглядывал свои ухоженные ногти. «Стражи ничего не найдут», — мелькнула паническая мысль. «Эти двое не так просты, как хотели казаться». Ждали мы их чуть меньше получаса. Мужчины вернулись задумчивые и даже несколько расстроенные. Валерия была бледна, но в целом выглядела спокойно. «Капитан Брок, ни в одном из помещений, даже на чердаке, не найдено следов Альбиделла. И в бутылках, что остались в комнате Эл Патрика Менеса, также ее не обнаружено». Мое сердце ухнуло. «Как же так?» Тишина и победные выражения лиц мачехи и ее дрожайшего сыночка заставили меня поморщиться от досады. «Остается артефакт правды», — пожал плечами Брок. И только вот тут-то Касси вздрогнул, а Валерия натуральным образом чуть не хлопнулась в обморок. Эл Томас успел подхватить ослабевшую женщину и осторожно усадил ее на диван. «Не имеете права! Для этого необходимо постановление суда!» Голос Касси отдал петуха. Глаза брата забегали, как две темные мышки в поисках заветной норки. «Свидетельства доктора Эл Томаса вполне достаточно для его получения. Поэтому собирайтесь. Вы все отправляетесь в отделение центрального Макпола». Я спокойно поднялась со своего стула и сказала. «Видите, сэр Брок, мне нечего скрывать. У меня только одна цель. Хочу знать всю правду, какой бы она ни была». Краем глаза я заметила, как позеленела от злости Валерия. И вдруг от чего-то стало легко на душе. Сегодня я точно все узнаю.